Следующая песня посвящается местам, где я родился. Я родился на Урале, на реке Чусовой, в городе, который так и называется Чусовая. Чусовая – река, которая берет начало на восточном склоне Уральских гор. Она пересекает горы, хребет с востока на запад, и потом становится равнинной рекой и течет вниз, течет по Предуралью, по Перми. В этих местах, чуть ниже по течению, нежели современный город Чусовой, находится старое для Урала место Верхнечусовские городки. По легенде, по преданию, здесь зимовал Ермак, после чего уже по большой воде, по весенней, он поднялся и пересек Уральский хребет и вошел в Сибирь. Вот этим местам посвящается песня, называется «Ермаковы дни».